По случаю Дня Солнца 12 апреля к бронзовым статуям великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансуде была возложена корзина цветов от имени президента Федеративной Республики Нигерия и главнокомандующего вооруженных сил Мухаммаду Бухари.